Избав от сомнений, что дьявол посеял, избав от проклятий людей, ты сильный творец, вседержитель вселенной, ты щит и спасение людей, ты сам снизошел к нам с небес, Бог Всевышний, взял ношу мою на себя, ты крест мой тяжелый понес в унижение. Прощенье прошу у тебя, дай силы, Иисус мой, такой же и веры, надежду пошли и любовь, смиренье дай кротости мне и терпенье, дай силы пройти путь земной. Прости за грехи, за все злые деяния, за падшую жизнь без тебя. Но ты лишь один меня, друг, понимаешь. Ты верен в словах и делах. Ты Альфа, Создатель, Творец, Вседержитель, начало всему бытию. Ты также Омега, ты Слава, ты Вечность, ты Царь, ты Судья всей земли.